Влад Келлер усмехнулся. «Давай мы это потом с тобой обсудим. Ладно, мне уже пора ложиться спать и брать управление войсками. Зря я что ли столько времени тут торчал и изучал окрестности города». Эпизод 73. Сражение, которое проводится не по правилам. Отправить подкрепление к восточным воротам. Там гоблинские шаманы прижали стрелков, не дают бить по быкам сторонами. «Слушаюсь. Почему воздушный флот еще не в гавани? Быстро отвезти. Есть. Так, а у западной стены, примерно в километре от ворот, готовится прорыв. Туда тоже отправить подкрепление? Нет, пусть гарнизон понемногу отступает ко второй линии обороны. Но проследи, чтобы это было не бегство, а именно организованное отступление. Да, мой король, но выполнять. Если бы не сведущий человек сейчас увидел, как Влад Келлер командует войсками, он бы изрядно удивился. Мужчина не нависал над столом, где была разложена карта города, не чертил схемы, не хмурился, не ругался на подчиненных, не выкрикивал приказы вестовым и не спорил со штабными генералами. Строго говоря, и штаба, как такового, не было. Призванный герой вполне комфортно расположился в покоях бывшего владельца, короля демонов, окружил себя десятком посыльным, после чего улегся на диван и заснул. Легкая дрема, в которую он погружался буквально по первому же мысленному приказу, позволяла ему балансировать на грани сна и яви, и с высоты птичьего полета, спасибо безудержному потоку праны и дарам Зигита, наблюдать за всем, что происходит в городе и его окрестностях. Получался вполне удобный способ управления обороной, прямо как в какой-нибудь компьютерной стратегии. А для оперативной связи с подразделениями и их лидерами использовались вестовые и другие служители Зигита, дервиши. Последние, как и он сам, по одному были приданы каждому значимому отряду защитников, и как и их пророк, дремали в полглаза. Разницу в количестве и качестве между защитниками и атакующими этот тактический прием, конечно, не был способен нивелировать, но все же помогал вот уже четвертый час отбивать штурм за штурмом, постоянно, раз за разом подталкивая командование противника в сторону к нужным для попаданца выводам. Флот отступил к гавани, мой король, не нужно докладывать очевидное, я и сам вижу прекрасно, немного сварливо отозвался на реплику вернувшегося посыльного призванный герой. Он и в самом деле сейчас провожал взглядом повисшие над гаванью летающие корабли. Меня другое интересует. Почему пожарные команды до сих пор не на местах? Мне самому, что ли, сходить их подопнуть? Мистресса лишь сказала, что лучше ей держаться подальше от очага, чтобы их не заметили. Тогда ей придется тушить куда больший кусок города, чем мы запланировали. А на меня и так комитет после этой акции будет волком смотреть. Быстренько метнись к ней и скажи, что я недоволен. Места дислокации отрядов определены на плане, и она их видела. Мне не нужна самодеятельность. Да, мой король. В принципе, пока все развивалось в рамках замысла попаданца, враги неустанно прощупывали оборону города, потихоньку смещая натиск в сторону западной стены, где защитники едва держались. А правитель Литании так ни разу и не отдал приказ отправить туда подкрепление, теперь же и вовсе приказав защитникам отступать. Единственной неожиданностью в этом сражении для Влада стала почти полная невозможность использовать воздушный флот. Конечно, драконы, касатки и прочие летающие суда уже давно не являлись секретным оружием Итании, однако он и предположить не мог, что лорды Совета так быстро подберут к нему ключ. Готовясь к штурму города, они сделали ставку не на осадные орудия, а на магов, которые, делясь друг с другом силой, смогли значительно увеличить и дальность, и мощность своих заклинаний. Настолько, что от планов бомбардировать наступающие на стены войска горшками с маслом, пришлось довольно быстро отказаться. Сразу после того, как в воздухе был полностью сожжен один разведчик, а парочка драконов почти лишилась парусного вооружения, даже один из крейсеров пострадал, хотя и смог метким броском уничтожить собравшихся магов, но потом сам еле ушел, туша на борту пожара и пытаясь восстановить ходовые качества. Хоть несущий шар не пострадал, и то хорошо. В результате призванный герой был вынужден отвести воздушный флот за пределы возможных атак противника и держать его в резерве до перелома в сражении, который вот-вот должен был наступить. «Ага, молодцы!» — удовлетворенно хмыкнул он, наблюдая за тем, как опустевшую стену с осторожностью поднимается небольшой отряд акманов. «Теперь зовите друзей». Но время шло, а прорыв на нужном участке фортификационных сооружений так до сих пор и не взяли. Точнее, враги забрались на стену, но вниз не особо спешили, предпочитая понемногу расширять плацдарм. Фыркнув, попаданец открыл глаза. Черт бы побрал этих трусливых ящериц. Я им вход в город расчистил, а они тупит стоят. Догадались, что ли? Нет, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Ириан, где ты там? Здесь, ваше величество. Отозвался из угла покоев полноватый маг. Давай, забрось нас в лесок у западной стены. Зона 5. Накануне они с телепортером лично обошли пару десятков мест, куда планировали десантироваться, и Влад заставил своего помощника наизусть зазубрить каждое из них по номерам, чтобы потом не путаться. Все-таки за стены, ваше величество, Ирианон природы был трусоват, и полевой выход с монархом ждал, мягко говоря, без восторга. Точно решили, быстро, блин, выругался призванный герой, призывая темный талант и превращаясь в военачальника Акмана в богатом доспехе и алым гребнем на плоской чешуйчатой голове. Погнали. И моментально оказался в небольшой рощице, в паре сотен метров за спинами как-то неохотно взбирающихся на стены соплеменников. «Через час заберешь меня на зоне 8», — приказал Влад магу, а сам устремился к войскам, начав орать метров с 50. «Проклятые трусы! Быстро все на стены! Это приказ! Наши братья захватили этот участок стены, а вы тут встали и хвосты чешите! Где старший офицер? Ко мне его!» Наблюдая астральным взглядом за силами вторжения, попаданец вполне уяснил для себя все, что нужно об их знаках различия, и беззастенчиво снабдил темный облик высшими регалиями власти. К тому же он точно знал, что никого выше званием, чем у него, здесь нет. Прихрамывая на правую ногу, видимо, ранили уже где-то, к нему сразу же поспешил Акман в лейтенантском синем плаще. «Полковник, ящер вытянулся перед призванным героем, это может быть ловушкой, защитники организованно отступили, на стенах вообще никого нет, умный какой», с досадой подумал попаданец, «регулярная армия, чтоб ее, нет бы сюда Инганов отправить, крокодилы такие доверчивые душки, молчать», во всю мощь легких тем временем проревел старший офицер, «горожане просто струсили и бросились на утек, приказываю немедленно занять стену, расширить плацдарм и закрепиться в городе. Если мы упустим этот шанс, я с тебя всю чешую сдеру. Слушаюсь». Криками, пинками, угрозами трибунала и даже одной казнью на месте, Влад заставил ящеров пойти на штурм, и даже сам забрался на стену вместе с ними, воинственно размахивая здоровенным мечом. А потом снова вернулся на внешний периметр, постоянно меняя внешности и увлекая в прорыв все новые и новые подразделения. За час ему удалось согнать в город порядка 5000 копий. Больше, посчитал призванный герой, уже будет опасно для защитников. Так что в очередной раз сменив внешность, он нырнул в подвал полуразрушенного здания, где и располагалась зона 8. Там его уже ждал Ириан. «Ох и натерпелся я тут страха, ваше величество!» Тут же начал жаловаться маг. Ведь его убежище находилось неподалеку от маршрутов вражеских войск. «Не ной, живой же!» — усмехнулся монарх. «Давай во дворец. Прорыв мы организовали, теперь пора с ним заканчивать». Пока попаданец носился под стеной, загоняя в ловушку нужное ему количество самых боеспособных и дисциплинированных частей вражеской армии, те уже поняли, что попали в засаду. Несколько городских кварталов, из которых предварительно выселили всех жителей, на другие улицы не выходили, утыкались в баррикады. Их сходу, да еще и без осадных орудий, взять было практически невозможно. Рубка на каждом таком заслоне шла уже вовсю. Но закончилась бы она, если оставить все, как есть, не в пользу защитников. К их счастью, Влад и не рассчитывал, что тем нужно продержаться долго. «Поджигай!» — приказал он сразу нескольким дервишам, которые дремали по периметру выделенной зоны. Ловушку для костяка вражеской армии, а кого еще кидать в прорыв, только самых стойких, начали готовить сразу после начала первого штурма. Раньше этого делать было нельзя, ведь в городе оставалось еще множество лояльных совету нелюдей, да и просто тех, кто не поддержал смену власти. До пор они сидели тихо, но стоило войскам лордов подойти к стенам, как в их светлых, то есть темных, конечно же, в головах сразу появились мысли о возможности предательством купить себе жизнь. Поэтому все приготовления проводили, когда наружу уже не могли попасть никакие сведения изнутри. Выселили и отвели в другие районы всех жителей десятка с небольшим кварталов у западной стены, соорудили баррикады, мешающие покинуть эту часть города, а также расставили огромное количество мин, созданных из горшков с маслом, уж чего-чего, а этого добра у призванного героя было навалом, и простеньких огненных артефактов, которые по приказу короля активировали практически одновременно. Пламя взметнулось в небеса сразу же с нескольких направлений. Не ожидавшие такого поворота демоны принялись метаться по узким улицам, натыкаясь друг на друга и усиливая общий бедлам. Кто-то пытался прорваться к стене и сбежать наружу, но там их уже ждали защитники. Действуя штурмовики согласованно, всеми силами, может у них и вышло выбраться из этого филиала ада. Но огонь разделил их на множество небольших отрядов, каждый из которых пытался спастись самостоятельно, а потом еще и воздушный флот от гавани подоспел, и через несколько минут на небольшом участке города горело все, а хорошо вышло, 1005 там, наверное, положили, воскликнул призванный герой, просыпаясь и сразу подзывая к себе одного из вестовых, передайте мистрессе Халиа, чтобы она, когда огонь утихнет, выводила резервы на зачистку, и заодно потушила пожары, не хватало еще весь город спалить, а нам с тобой, Ириан, снова пора идти, опять за стены, обреченно вздохнул маг, ага, я заметил, что вражеский полководец затеял перегруппировку, выводит из боя понесшие потери части, заменяя их свежими, думаю, нам стоит устроить там небольшой переполох, зона 3, не забыл, где это, фразу он заканчивал уже превратившись в могучего орка, на массивных наплечниках которого сверкали три начищенных бронзовых полосы, знаки племенного вождя. Полнотелый волшебник посмотрел на своего господина, еще раз тяжело вздохнул и кивнул. Тогда поехали. Следующим пунктом назначения Влада Келлера стал закоулок между домами метрах в 500 от внешней стороны стены. Тут, кстати, надо сказать, что сам по себе Ридос был крупнейшим городом севера, по средневековым меркам, естественно, и занимал практически весь перешеек, связывающий западный материк с восточным. Одной частью он упирался в море, другой – в подножие гор, то есть здоровенная такая и довольно плотно заселенная территория. Но это если считать всю городскую агломерацию, начиная от непосредственно окруженной кольцом крепостных стен столицы с широко раскинувшимися с внешней их части посадами и заканчивая многочисленными поселениями, хуторами, деревеньками и фермами, которые уже давным-давно также считались территорией Ридоса. По крайней мере, местными, ведь даже выращивающие овощи и разводящие мясной скот селяне, считали себя горожанами, которые к моменту подхода армии Королевского Совета, предпочли спрятаться за стенами, получив в обмен на безопасность для своих семей копье, щит, кожаный шлем и обязанность сражаться на стенах. Но сами-то предместья никуда не делись. Довольно плотная городская застройка в некоторых местах буквально лепилась к внешним стенам. Эти здания призванный герой приказал разрушить еще до штурма, но остальные остались стоять. В результате сражение под стенами проходило не в режиме наступления в чистом поле, как в рыцарских романах, а, скорее, в рамках городского боя, где атакующие частенько подбирались к стенам на расстоянии выстрела из плохонького лука, порой, даже незамеченными защитниками. Пользуясь этой особенностью, Влад не боялся появиться из воздуха прямо на глазах у противника, как и того, что нелюди насторожит явление орочьего командира вдали от позиций своего племени. Посады зачастую скрывали нападающих друг от друга. «Братцы!» – закричал он, размахивая топором, и выбегая навстречу отряду ситанов, как раз двигающихся менять своих товарищей под стенами. «Помогите! Изменники мое племя прижали!» «Решились, падлы, на вылазку!» «Поспешим, а то положат там всех!» Командир отряда, тоже из иррегулеров, без всякого подозрения приблизился к лже-орку и кивнул. «Веди!» «Конечно, поможем!» «Век не забуду!» – ощерился призванный герой. «Жертву за вас богам принесу!» «Специально эльфа для этого найду», и повел их на перерез потрепанной группе верданов, направляющихся на перегруппировку, которых ситаны, не дав сказать ни слова в свое оправдание, вырезали, напав с фланга. Ну а сам попаданец в кутерьме боя затерялся, после чего вернулся к телепортеру. «Давай-ка глянем, кто у нас тут еще такой же бесхозный ходит». Довольно потирая руки, он прислонился к стене, прикрывая глаза. «Ага, вот дворфы неподалеку, ими и займемся». За следующие 2 часа, Влад совершил с десяток подобных диверсий, уговорами или приказами сталкивал вражеские отряды друг с другом, и буквально парализовал целый участок фронта, да еще и дискредитировал систему командования. Воины, пришедшие пограбить зажиточных горожан, зачастую не знали, как должен выглядеть противник или союзник, отчего легко и попадали в ловушки, и гибли десятками, а где и сотнями. С регулярными частями такой фокус удалось провернуть только однажды, да и то без особого успеха. В последний момент командир роты Драу сумел распознать племенные цвета союзников и остановил резню до ее начала. Призванный герой к этому времени уже ретировался. Больше с подобными служаками, умеющими различать своих и чужих, он старался не связываться. Более того, в какой-то момент Влад Келлер понял, что командование сил осознало, что происходит, и попыталось это исправить. У воинов на плечах стали появляться дополнительные отличительные знаки, как правило, обычные куски белой или серой ткани на предплечьях, которыми обычно перевязывают раны. Периодически посматривая через астральное погружение за этими манипуляциями, и будучи полностью осведомленным о замыслах вражеского командования, призванный герой еще пару раз столкнул несколько отрядов, уже отмеченных системой распознавания свой-чужой, после чего решил сворачиваться. Ну что же, этот праздник просто не мог продолжаться вечно, с легкой печалью подумал он. В любом случае, было весело, но пора уже и к третьему этапу переходить, а то сделаю за темных всю работу, как они тогда гордиться будут, что сами отстояли свою свободу. На самом деле, он мог сразу, без разменивания на мелочи, прикинуться одним из адъютантов кого-то из лордов, и попросту перерезать командную верхушку вражеской армии, после чего собравшиеся регулярные войска, присягнувшие Королевскому совету, и племенные союзы, попросту перегрызлись бы между собой, и, скорее всего, отступили бы. Он даже рассматривал этот вариант, как основной, недолго, но потом решил от него отказаться. Во-первых, у вражеских лидеров вполне могли оказаться под рукой маги, которые разглядели бы под темным обличием человека. Во-вторых, не факт, что после такой диверсии ему удалось уйти живым. Прана праной, но, как известно, на каждый болт с нестандартной резьбой, жизнь обязательно подыщет и подходящую гайку. В-третьих, и это было, пожалуй, самым важным, делать всю работу за комитет Лозы он попросту не собирался. Власть, как известно, берут, а не дают. Вот и пусть они за нее поборются. А было еще и в-четвертых, собранная под стенами города Орда не ушла бы, даже утратив командование полностью. Состоящая на две трети из очень немирного сброда, то есть племен, фактически живших войной, она бы принялась тут же грабить окрестности, чем надолго парализовала бы торговлю, да и саму жизнь. Пришлось бы потом опять гоняться за отдельными бандами, а это время, которого всегда не хватает. Ну ты как, лошадка моя, мохноногая. Вернувшись из очередного рейда, Влад хлопнул икнувшего от испуга мага по плечу. Не задолбался еще, задобался. То есть нет, ваше величество, никак нет. Ладно, не боись, начинаем третий этап. Достаточно мы этих кур пощипали. Но для того, чтобы пойти летающим флотом по над потерявшей координацию и путающейся в приказах армии, что, собственно, и было третьим этапом плана призванного героя, следовало разобраться с магами. По мере проведения диверсии и наблюдением за войсками противника, попаданец уже выявил основные места их дислокации, и теперь, с помощью дервиша Зигита готовился нанести по ним удар. Как пророк божества сонной смерти, Влад уже достиг такого уровня развития, что вполне мог отнимать жизнь у удаленной цели, причем, на значительном расстоянии. Единственное, что ему раньше не давало пользоваться данным навыком, так это цена, которая шла по грабительскому обменному курсу, и требовала не маны, не праны, а только жизненной энергии заклинателя. Не один к одному, но все равно много. По понятным причинам идти в этот размен призванный герой не хотел, но поговорив немного с Зигитом, сумел выяснить, что обходной путь все же имеется. Нужно было всего лишь собрать большое количество поклонников сонного божества, тех же дервишей, рядом с собой, замкнуть на себя, после чего уже спокойно наносить удары по целям. А откат, который никуда не девался, распределялся по всем участникам ритуала пропорционально, то есть существенного вреда нанести не мог даже слабому человеку, так что много времени вынос магов не занял. К тому же, и убивать нужно было далеко не всех, а лишь самых сильных, которые и являлись стрелками, остальные просто сливали им свою силу. И когда с ними было, наконец, покончено, вымотанный событиями этого долгого дня, Влад вынырнул из сна и велел начинать четвертый этап. «А меня, пожалуйста, разбудите, когда все закончится», — попросил он ординарцев. «Только не после бомбардировки, а когда горожане со стражей армии этот сброд от стен отгонит». И на этот раз заснул сном обычного человека, без сновидения и прочих даров божества. Эпизод 74. Ущерб, который обернулся пользой. В итоге Влад проспал больше 6 часов. Он полностью пропустил этап, когда итанийский флот бомбил все еще большую, но уже не способную противостоять атакам с воздуха армию врага. Не видел он, даже в сновидениях, как следом за деморализованной и утратившей все цепочки командования ордой устремились в погоню защитники города. Он даже проспал тот момент, когда Венера, получившая специальное задание, доставила в темницу под дворцом трех выживших лордов Совета. Их ведь еще нужно было судить, а потом казнить перед народом, важный элемент победы и легитимности новой власти. Его пытались разбудить, та же шпионка, но безрезультатно. Выложившийся во время защиты города по полной, потративший огромное количество праны призванный герой никак не реагировал ни на осторожные фразы вроде «Просыпайтесь, господин, мы уже всех победили», ни на щепки и даже пощечины. Разбудил его мощный приток праны, случившийся ночью, и призванный герой сразу понял, что жители города, с подачи комитета Лозы, решили устроить праздник в честь победы. Шумный праздник, на который командующий флотом Литтельд Хохлит даже выделил запасы взятого с собой бренди. Это тоже откуда-то было известно правителю Итанийской протектории. Маршал хотел согласовать это решение со своим королем, но так как тот спал, принял его самостоятельно. Также Влад понял, и это даже не открывая глаз, что на пирушке здравицы в его честь поднимали свыше 80% жителей Ридоса, вне зависимости от расы, к которой они принадлежали, и делали это искренне и от души. Еще около 10% просто радовались тому, что остались в живых, а вот оставшиеся 7% не просто славили призванного героя, а буквально проводили молебны в его честь. «ХММ», — подумал он, продолжая лежать, «праны в меня залили просто невероятное количество, и я, похоже, практически превратился в младшее божество, еще не стал им, но явно на самом краешке. Иначе, как объяснить этот уровень осведомленности о происходящем, если я даже из комнаты не выходил?» Мысли об этом не были окрашены ни одной эмоцией, кроме, пожалуй, удовлетворения. Такого сытого, как у кота, объевшегося сметаной и запившего все это дело 20% сливками. А еще Влад отметил, что произошедшие с ним изменения его больше совсем не пугают. Более того, появилось желание, почти физическая потребность, получить еще больше этой энергии. И он даже знал, как это сделать. Достаточно просто, на самом деле, явиться гигантским ликом в небесах пирующему народу, произнести небольшую речь, поздравить с победой и, естественно, невзначай упомянуть о том, кого за это стоит благодарить. Результатом станет скачок благодарных эмоций, которые, преобразуясь в прану, напитает его тело и дух. И этого количества как раз хватит, чтобы окончательно разорвать связь с человеческой природой, переходя на иной уровень бытия. А люди? Люди, в общем-то, и созданы для того, чтобы удовлетворять его потребности в дальнейшем росте. В этот момент Влад Келлер осознал про себя еще одну важную вещь. Когда, или все-таки если, он станет богом, то моментально будет зачислен в пантеон хаоса и будет отвечать за такие направления, как честолюбие, амбиции и гордыню. Это, почему-то слегка его царапнуло сожалением, ведь раньше он не без основания считал, что распределит его к пантеону порядка. Впрочем, хаос так хаос, к тому же я там уже кое с кем знаком, отметил он не без удовлетворения. В какой-то момент призванный герой уже решил действовать, но тут дверь его покоев тихонько скрипнула, впуская внутрь темную эльфийку, наряженную для какого-то очень особого случая, но точно не связанного с дворцовыми, дипломатическими или светскими обязанностями. На Дроу было длинное в пол кремовое платье, оттеняющее серость ее кожи, которое вроде бы и многое скрывало, но делало это так умело, что видно было решительно все, и тяжелую грудь лишь с крупными торчащими сосками, и каждый изгиб ее зрелого тела. Даже манящий треугольник внизу живота женщины отлично просматривался под тканью, точнее сказать, портному даже как-то удалось сделать на нем явный акцент. «Наш спаситель», — глубоким бархатным голосом произнесла темная эльфийка, — «вы позволите принести вам нашу благодарность?» Говоря это, союзница, не спеша, шла к кровати, на которой все еще лежал призванный герой, попутно оглаживая узкими ладонями то грудь, да бедро. Перед самым ложем платье волшебным образом скользнуло вниз кремовым водопадом, хотя Целиш не сделала для этого ничего, просто будто вышла из него. И хотя нагота темная эльфийка была ему хорошо знакома, но благодаря обстановке, настроению и какому-то едва уловимому запаху, витающему по помещению, сейчас она словно бы ослепила мужчину. «Да черт с ним», — подумал тогда он, — «стану богом чуть позже. Даже лучше, что так, неизвестно, как у небожителей с близостью, так что пусть это будет прощальный дар этой смертной». Больше между этими двумя не было сказано ни одного слова. Темные губы коснулись розовых, белая ладонь легла на серую грудь, и дальше в королевских покоях слышны были лишь вздохи и стоны. Уже приближаясь к финалу, Влад отстраненно подумал о том, что вкус губ лишь в этот раз какой-то странный, незнакомый, словно бы они напоминали корицу, о существовании которой в мире гений попаданец не знал, и легкого привкуса миндального молока, да и тело любовницы имело схожий запах, непривычно, но приятно, подумал он, прости. Под конец, выгибаясь от удовольствия, простонала Дроу, после чего обмякла и даже, кажется, перестала дышать. «Мне стоило быть нежнее», — довольно произнес призванный герой, отводя пальцем прядь мокрых волос со лба женщины, и в этот момент понимая, что перестала дышать было совсем не фигурой речи. «Цалиш», — позвал он, уже зная, что секунду назад его любовница и союзница испустила последний вздох. «Зачем?» — ответ он тоже уже знал. Состав помады, духов и притираний для тела, был насыщен редким и смертельным ядом, сильнейшим из существовавших в этом мире. Он явно был приготовлен при помощи магии, а значит, в отличие от большинства безвредных для тела иномерца, мог нанести ему ущерб, и даже убить. Мог бы, если бы он не был полон праны под завязку. Одним лишь мысленным усилием, Влад собрал уже подбирающуюся к сердцу отраву и исторг ее из организма вместе с остатками последней трапезы. После чего сразу же занялся реанимацией любовницы. Отравительница не должна была уйти на перерождение так легко, не после подобного вероломства. Гнев душил призванного героя, но он держал его под контролем. Потом, все потом, сперва он оживит эту предательницу, выскажет ей все, что о ней думает, и лишь после, жестоко покарает. Так, что у любого, кто в будущем осмелится покушаться на Бога, от одного воспоминания о страшной казни тряслись бы поджилки. Однако, то ли тело темной эльфийки было пропитано отравой сильнее, то ли сама она была слабее мужчины, с первого раза оживить ее не получилось. Владу пришлось напрячься и потратить довольно много божественной энергии, чтобы Дроу, наконец, закашлялась и задышала. Одновременно с этим расход энергии что-то изменило и в самом попаданце. Невидимый, но вполне осязаемый обруч, сжимающий его голову с момента пробуждения, словно бы спал, и к мужчине вернулась прежняя способность мыслить, не окрашенная презрением к человеческому роду, высокомерием и заносчивостью. Обычное рациональное мышление хорошо организованного разума, которое сразу же отбросило в сторону желание примерно наказать изменницу, да еще, к тому же, напомнило, что становиться божеством он совсем недавно желанием не горел, и изменил свое мнение лишь под давлением огромного объема поступившей одномоментно праны. «Зачем, Цалиш?» — спросил он у очнувшейся женщины, уже не испытывая сжигающего душу гнева, лишь интерес. «Зачем ты хотела меня убить? Мы вроде бы отлично ладили, да еще так, вместе с собой. Попахивает мелодрамой, знаешь ли», — ответила она не сразу. Сперва целую минуту неверяще смотрела на любовника, примиряясь с тем фактом, что он, как она сама, жив, и лишь после этого ответила хриплым голосом. «Ты бы забрал все, Ридос, все темные земли, ты бы не остановился на тех договоренностях, что мы заключили. Да с чего ты взяла?» Влад даже немного обиделся. Договоренности, если их не нарушала вторая сторона, он чтил свято. А зачем тому, кто сильнее, довольствоваться малым? Зачем договариваться с союзниками, если можно править подданными? На твоей стороне все, флот, дары богов, численное превосходство. А что осталось у нас после этой гражданской войны? Полуразрушенный город, армия, которая разбита, жители, которые напуганы, а те, что не дрожат от страха, молятся на тебя. Не лги хотя бы сейчас, когда я полностью в твоей власти, ты бы не остановился. Влад выслушал эту яростную речь молча и не выражая лицом никаких эмоций. Но когда Дроу закончила выплевывать свои страхи и обиды, легонько постучал указательным пальцем по ее лбу. «Дуреха», — вздохнул он, — «в этом вашем гении кто-нибудь слышал о принципе «разделяй и властвуй», а о делегировании полномочий, о том, что кадры решают все, или хотя бы о том, что замыкая на себе все функции управления, любой правитель рано или поздно сталкивается с заговором, да и потом, сейчас ты победил, а значит, можешь говорить все что угодно», — перебила его темная эльфийка. «Я знала, что никто с тобой не справится, а также слышала про твою устойчивость к ядам. Однако решила, что поцелуй бездны пробьет даже твою защиту. Теперь понятно, что ошиблась. Что же, я готова принять последствия. Давай, убей меня. Ты явно не в себе, усмехнулся призванный герой. Спишем на шок от клинической смерти. А, ты верно хочешь оставить меня в живых, чтобы пытать, догадалась-ца лишь, превратить в ворущий от боли комок плоти, который будет вечно сожалеть о своем поступке. Вынуждена тебя огорчить, Влад. Мы, Дроу, сами в этом хороши, и давно разработали способы уйти из жизни, когда попадаем в плен. Так, я понял. Прямо сейчас разговора у нас не получится, хмыкнул попаданец. Что ж, он и до переноса в другой мир довольно неплохо разбирался в женской психологии. Может быть, немного поверхностно и потребительски, но разбирался. А оказавшись здесь и обзаведясь сразу тремя женами, прокачал этот навык до нового уровня. Поэтому он не стал даже пытаться пробиться через защитную стену, которую возвела темная эльфийка, и решил дать ей немного остыть. Прижал ее к постели, растянул на манер морской звезды, привязав руки и ноги к столбам, окружающим кровать. А чтобы не отвлекаться на гневные крики, еще и кляп в рот сунул, после чего занялся более неотложным вопросом. Дело в том, что потраченная прана продолжала возвращаться к прежнему уровню. День-два такого потока, и его снова оглушит божественностью, которая ему совсем не нравилась. А значит, с этим оперативно нужно было что-то делать, решать, желательно радикально. Поэтому он позвал Элигию. «А миленько ты тут развлекаешься», — оценила та связанную Дроу, которую Влад как-то не догадался ничем прикрыть. «Надеюсь, ты меня не ради компании позвал, а то я, знаешь, предпочитаю немного другой подход к телесной близости, более старомодный. У нас проблемы, Хьюстон», — прервал этот лишь наполовину шутливый тон призванный герой. «Большой приток праны меняет мою человеческую природу. 5 минут назад я чуть не стал младшим божеством пантеона Хаоса, в одном шаге буквально остановился. Часть удалось сбросить, но она продолжает пребывать. А ты не хочешь, а сама как думаешь? Ну, знаешь, бессмертие, вечная молодость и все такое, довольно существенные бонусы от смены природы», — усмехнулась Элигия. «Адвоката дьявола ты потом сыграешь», — отмахнулся, не вступая в спор Влад. На самом деле он признавал полезность названных приобретений, но не желал их обменивать на полную потерю свободы. «Сейчас нужно действовать быстро, поскольку вскоре я могу поменять свое мнение. Гадство, это ведь даже не мое решение будет, а просто опьянение от огромного потока божественной энергии. Короче, Элли, нужно слить избыток энергии. Там ее столько, что тебе хватит на то, чтобы перейти в статус старший. Что нужно делать, говори». Лицо богини после этих слов не выглядело радостным. Влад даже немного удивился, ведь он был уверен, что его патронесса давно хотела поднять уровень. Однако сейчас смотрел и видел, что она, скорее, испытывает серьезные сомнения в целесообразности такого шага. Наконец, когда молчание уже сильно затянулось, она отрицательно помотала головой. «Знаешь, нет, я тут подумала, не хочу становиться старшей, но ты ведь этого желала. Да и к тому же мы говорили о том, чтобы потом эту энергию передать богу моря из другого мира, для возвращения Людвики домой. Просто посмотрела на тебя, подумала и пришла к выводу, что делать этого не стоит», — твердо ответила Элигия. «Но, почему, если тебя так корежит, что ты, самый волевой из всех смертных, кого я знаю, боишься, что прана примет решение за тебя, то и мне ее давать опасно», — пояснила богиня. Логично, был вынужден признать правоту партнерши Влад. «Обладание могуществом, кратно превышающее твое сегодняшнее, вполне может толкнуть тебя к нарушению договоренностей. Вот и я так подумала. Раньше как-то не приходило в голову. Хреново». Влад запустил пятерню в волосы и пару раз сильно дернул. Редко, но к такой стимуляции мышления он, бывало, прибегал. Помогло и на этот раз. «Слушай», — протянул он, осторожно вытягивая за хвост мелькнувшую идею. «А что если мы передадим напрямую от меня к этому типу, как там его, плеер?» — подсказала Элигия. «Нет, не получится. Он же в другом мире, а выход на другие миры есть только у богов. Так-то передача праны возможна и от человека тоже. Но здравое зерно в этой идее точно есть. Я могу попробовать выступить мостом между вами, не делая энергию своей, а лишь позволяя перетекать через меня к нему. Уверена?» «Нет», — немного нервно хихикнула богиня. «Я никогда так не делала, даже не слышала, что подобное возможно. Но если подумать, А почему нет-то? Слушай, я быстро сбегаю, проконсультируюсь с одним старшим товарищем. Подожди пока. С этими словами девушка растворилась в воздухе. А Влад обратил внимание на то, что, занятый разговором с партнершей, длительное время не замечал. Ранее лежавшая довольно смирно Целиш начала вырываться и что-то неразборчиво мычать через кляп. «Только не ори», — предупредил ее Влад, вытаскивая изо рта женщины свернутый обрывок простыни. Фиксацию ее он проводил подручными средствами. «Насморк, что ли? Задыхаешься? Ты собрался отказаться от божественности?» Первым делом возопила Драу. Влад с Лигией разговаривали довольно громко, ничуть не стесняясь того, что при их беседе присутствует еще один слушатель. «Ну, да, а что, не уверен, правда, что поможет, энергия-то все равно продолжит пребывать. Надеюсь, не в таком объеме, как сейчас. Но зачем? Целиш, видишь ли, есть такая штука, кодекс. Долго объяснять, но я не хочу становиться его рабом. Однако я бы им стал, если бы ты меня не спасла от этой участи». Темная эльфийка удивленно захлопала глазами. «Спасла, но я же тебя отравила. Ну и это тоже. Но суть это не меняет. Когда я выводил яд из своего организма, и потом еще на тебя много праны потратил, то временно освободился от давления праны на разум. Так что, да, спасла. И я за это тебе благодарен». Окончательно потерявшаяся Драу только и смогла, что вымолвить. «Еще скажи, что мстить не будешь. Еще как буду, красавица». Покулей улыбнулся призванный герой. «Еще как буду. Подумываю о том, чтобы взять тебя младшей женой. Но, как ты сама понимаешь, сначала нужно будет посоветоваться со старшими супругами. Сейчас вытащим вторую из другого мира, соберемся всей семьей и решим». Эпизод 75. Вариант, которого нет в списке. Патронесса призванного героя появилась в покоях через каких-то 10-15 минут и застала мирно беседующих между собой Влада и Целиш. Последняя уже успела накинуть на себя одежду и выглядела вполне мирной. Фаддил, старший бог изменений пантеона хаоса, представила Лигия молодого мужчину со стильной, крайне ухоженной бородкой и сложной прической, собранной из заплетенных в толстые дриды волос. Он согласился осуществить призыв Людвиги в наш мир на условиях передачи ему всей твоей праны. А, немного сбился Влад, глядя на только что представленного ему небожителя в серо-черном балахоне со множеством карманов. «Разве мы не должны передать прану плееру?» Раз знакомству, человек, хаосит не без интереса оглядел покои, отметив разворошенную постель и одобрительно подмигнул темной эльфийке, отчего та слегка зарделась. «Много про тебя слышал. Видимо, в горячке напутали», чуть смутилась богиня страсти. «Ты сказал, что энергию надо передать именно ему, и я почему-то решила, что так и нужно сделать». Бросилась у старших коллег уточнять, вспомнила Фаддила, про которого плеер говорил. Ну и от него уже узнала, что обратный перенос однажды призванного осуществляется божеством в нашем мире. «Ну да», — хмыкнул попаданец. «Действительно, было такое. Ну, я готов». Прана от благодарных жителей города продолжала вливаться в него потоком, к счастью, не таким полноводным, как прежде. И от этого призванный герой испытывал ощущение легкого опьянения. Должно быть, именно поэтому он и ошибся со способом возвращения Людвиги. Должен сказать, что Элигия тоже могла бы выступить сосудом праны и призывать твою женщину. Фаддил уселся прямо на край кровати, поджал под себя ноги и вытянул руки вдоль тела. Но опыта извлечь энергию, не повредив твою смертную оболочку, у нее может не хватить. Вот как, уцепился за эту фразу попаданец. «А ты сам-то справишься?» «Легко», — оскалился небожитель. «Можем начинать. Итак, смертный, ты готов передать мне свою прану?» «Подождите», — воскликнула Лигия. «А договор?» Старший бог изменений недобро зыркнул на младшую, но промолчал. А та, выдержав его взгляд, пояснила. «Действия, совершаемые богом для человека, как и обратные, должны быть скреплены договором», — академическим тоном заучки процитировала она. «В противном случае вся энергия, передающаяся между сторонами, может рассматриваться как дар, и будет рассматриваться таковой». Последнюю фразу девушка произнесла уже вполне обычным голосом, сделав на ней акцент специально для своего чемпиона. Влад, несмотря на сгущающийся туман в голове, хмыкнул, а потом благодарно кивнул патронессе. «Вот ведь жук», — подумал он про себя, — «сейчас просто слил бы всю прану с меня, а после чего заявил бы, что с моей стороны это был дар, и он вовсе не обязан тратить полученную энергию на возвращение моей жены. Молодец, Элли, а я-то каков балбес, чуть не зевнул ловушку. Фаддил, видя, что его замысел раскрыт, лишь озорно улыбнулся и пожал плечами, мол, ну, могло же сработать, я просто обязан был попытаться, но раз не получилось, то вот, я, старший бог пантеона хаоса по имени Фаддил, принимаю от смертного человека по имени Влад Келлер всю его прану, и в ответ обязуюсь призвать в этот мир смертную женщину по имени Людвига Хохлит. Я, Влад Келлер, передаю богу хаоса Фаддилу всю свою прану, которой обладаю на момент заключения сделки, в обмен на призыв им моей жены, Людвиги Хохлит, а также ее нерожденного ребенка, которого она носит в чреве, в мир гений. В процессе бог хаоса Фаддил не должен нанести вред моему телу и моей душе, вслед за небожителем произнес попаданец. Последнее уточнение, про ребенка и свое здоровье, призванный герой посчитал очень важными. Опыт заключения договоров, где каждая буква и знак препинания, могли перевернуть с ног на голову всю смысловую нагрузку, у него имелся. Да и партнер уже наглядно продемонстрировал, что использует любую лазейку, чтобы нарушить соглашение. И, как оказалось, сделал это не зря. Бог изменений, не скрываясь, досадливо цыкнул, но кивнул и закончил. «Таково мое слово, таково мое слово», — повторил и попаданец. «Договор заключен», — произнесла вслед за мужчинами Лигия, хотя последнего могла и не делать. Оказывается, Влад уже настолько приблизился к превращению в Бога, что в момент, когда прозвучали финальные слова, почувствовал, кодекс не просто принял договор, но и уведомил участников сделки о том, что он его подтверждает. Это было похоже на удар гигантского ледяного холода. По крайней мере, бывший миллиардер именно так воспринял тонкий звон и сильный мороз внутри своего тела. «Теперь начнем», — криво улыбнулся Фаддил уже без всякого пафоса. «Расслабься, смертный, это может быть немного больно». В тот же миг Влад почувствовал, будто крохотные невидимые пальцы схватили каждый нерв в его теле и резко потянули. Не заорал он только потому, что от боли перехватило дыхание. Немного, видимо, этот вопрос появился на его искаженном агонии лице, потому что Хаосит немедленно ответил. «Ну а как ты хотел, смертный? Прана стала частью тебя, такой же, как кровь и плоть. На протяжении длительного времени она понемногу перестраивала твое смертное тело, готовя его к необходимым изменениям». «Погоди, а тебе что, никто про это не сказал, Фаддилу?» Кстати, процесс извлечения праны ничуть не мешал разговаривать, даже шутить. А вот призванного героя корежило страшно. Каким-то чудом он умудрился вернуть контроль над процессом дыхания, хотя каждый вдох и выдох сопровождался вспышками боли под ребрами. «Долго», — прохрипел он. Слово прозвучало очень неразборчиво, но небожитель все же понял смысл. «Нет, что ты», — беспечно произнес он. «Пара минут или 10, это, знаешь ли, непростое дело, вытянуть из смертного тела всю прану, при этом не уничтожить его. Но ты, кстати, крепкий». «Не, я серьезно, без шуток. Сейчас я почти уверен, что ты выдержишь». Сколько на самом деле длилась эта пытка, Влад так и не понял. По его внутренним часам прошло не меньше столетия, за время которого он успел до корней стереть свои зубы, а вцепившимися в подлокотники пальцами глубоко процарапать весьма крепкое дерево. А потом все в один момент закончилось. Боль исчезла, воздух, втекающий в легкие расплавленным металлом, внезапно остыл до состояния сентябрьского морского бриза. Тело стало легким, будто наполненный гелием воздушный шар, и призванный герой без сил обмяк в кресле. «Ну вот», — поднялся с кровати Фаддил. «Получилось. Теперь лишь осталось призвать твою женщину, но это пара пустяков. Сделать это здесь или в другом месте?» «Здесь», — едва слышно пробормотал Влад. Он чувствовал себя выжатым, как половая тряпка в руках у здоровенной уборщицы, но при этом ощущал, как его внутренняя пустыня все же понемногу орошается поступлениями от благодарных жителей Ридоса. «Сделано». Фаддил не стал рисовать круг призыва, произносить какие-то волшебные слова, а просто щелкнул пальцами, и на расправленной постели вдруг возникла обнаженная. Переход из мира в мир происходит только для биологических объектов, Людвига Хохлит, которая от неожиданности взвизгнула и тут же, без перехода, залепила богу хаоса пощечину. «Сестренка». Элигия среагировала первой, бросившись к княжне со шторой, сорванной с окна. «Ты в порядке, ребенок, однако», — хохотнул небожитель, потирая пострадавшую щеку. «Смертная, ты так-то мой чемпион теперь, побольше уважения». «Что?» Людвига вскочила, отбросив штору, которой Лидия уже успела ее накрыть. Влад, кстати, только в этом миг понял, что животик у его второй жены серьезно подрос. «Еще один патрон, значит, слушай сюда, косматый. Одному богу я уже объяснила, куда он может засунуть свои требования, сейчас донесу и до тебя. Можешь взять». Договорить она не успела. Пока лилась ее гневная речь, мужчины, смертный и бог, обменялись очень короткими, но весьма красноречивыми взглядами. Если бы кому-то под силу было расшифровать их безмолвный диалог, то звучал бы он примерно так. Ф. Успокой свою женщину. В. Слушай, она в положении, прояви понимание. Ф. Как бы то ни было, она мой чемпион, а я ее патрон. В. Старина, ну чего ты накаляешь? На бедняжку и так свалилось много всего. Ф. Я все-таки бог. В. А никто и не ставит это под сомнение. Твои интересы будут соблюдены. Ф. Уж постарайся. В. Обсудим это позже. Ладно, у меня тут как бы воссоединение семьи. Давай на недельке соберемся, поговорим о том, чем можем быть друг другу полезны. А сейчас тебе лучше уйти. Без обид, и где-то вот в этом месте, примерно на словах Людвиги, можешь взять. Фаддил кивнул Владу и растворился в воздухе. А беременная княжна, возмущенно задохнувшись от того, что объект ее гнева исчез, повернулась к мужу. «Милая, ты как?» И совершенно по-девчоночи разревелась. Влад, хотя сил у него было, как у новобранца после занятий спортом под присмотром опытного сержанта, подскочил к кровати, обнял женщину и принялся ее успокаивать, проявляя всю отпущенную ему эмпатию, то есть гладить по волосам и монотонно повторяя «ну-ну». Полчаса спустя призванный герой, лично уложивший переволновавшуюся супругу спать, уселся подле кровати на кресле и занялся мониторингом собственного организма. К его удивлению, особых изменений, ну, кроме почти полного исчезновения из него праны, он не обнаружил. Ничего не болело, внутренние органы не пошли в разлад, а разум снова вернулся к прежней форме, неотравляемый сверхнаплывом божественной энергии. Можно сказать, что все закончилось хорошо, едва слышно прошептал он, раздумывая над тем, сходить до бара за бокалом кальвадоса или ему и так хорошо сидится. Решил все же сходить, бормоча по пути, учитывая, как мало я знал о процессе переноса праны. Вот и я удивился. Раздался вдруг чей-то голос. Пойти на такое, даже не понимая механизма работы. Признаюсь, я до конца не верил, что ты осмелишься. Попаданец обернулся на звук, и сразу же обнаружил, что находится совсем не в королевских покоях, а на самом настоящем берегу озера. На мелкой гальке, прямо у линии воды обнаружился и совершенно лысый, но с кустистыми бровями, мужчина лет 40. Одет он был в свободного кроя костюм, немного напоминающий китайский френч, только без накладных карманов. А еще он удивительным образом походил на персонажа рекламного, с одного чистящего средства из прошлой жизни. Но как он сам тут оказался, и кто этот загадочный незнакомец, у призванного героя не было ни малейшего представления. «Должно быть, — решил он, — еще один бог. Ну и зачем ты меня сюда выдернул?» — спросил Влад, еще раз оглядывая местность в поисках того, на что можно сесть. Он предпочитал вести серьезные разговоры сидя, а в том, что предстоящая беседа будет именно такой, немало не сомневался. «И кто ты вообще такой? Из какого пантеона на этот раз? Выдержка и самообладание для смертного существа воистину невероятное. То есть, ответов на вопросы не будет, и дерзость такая же», — хохотнул незнакомец. «Понимаю, почему ни одному из моих подопечных так и не удалось тебя прогнуть». И тут до призванного героя разом дошло, с кем он сейчас болтает. Это не было похоже на озарение, просто сложились в цельную картину разрозненные фрагменты информации. «Кодекс», — практически без вопросительной интонации произнес Влад. «Думал, ты выше». Лысый мужчина расхохотался. «Очаровательно», — выдохнул он спустя несколько секунд, оборвав смех так резко, что это даже показалось неестественным. «Да, я тот, кого ты называешь кодексом. Бог над богами, беспристрастный контролер для тех, кто выбрал путь личного могущества. По сути, я не живое существо и даже, наверное, не вполне разумное. Функция, чья задача – следить, чтобы перешагнувшие границу человечности боги не уничтожили друг друга и людей. А мой внешний вид сгенерирован из образов, хранящихся в твоей памяти. Как и это место». Бывший миллиардер присмотрелся и вдруг узнал озеро. Он действительно бывал здесь в прошлой жизни. Ледниковое озеро Макдональд в национальном парке Глейшер недалеко от границы с Канадой, славилась своими цветными камнями и невероятными видами. Он приезжал туда на рыбалку с бизнес-партнером, обожавшим такой вот вид отдыха. Компьютер, что ли? Это бы объяснило довольное странное, действительно немного похожее на машинное поведение гостя. Взять хотя бы его манеру без перехода менять эмоцию. Это очень упрощенное понятие, но давай на нем и сойдемся. Главное, что ты должен понять, у меня нет собственной воли и желаний. Мои, используя понятные тебе термины, алгоритмы, подчинены только одной цели. И какой же? Сохранению существующего порядка вещей и поддержанию равновесия. Вселенная, как ты понимаешь, довольно сложный механизм, и кто-то должен этим заниматься. Влад кивнул, не согласился, не поверил, а просто принял к сведению. Невероятно сложная функция, следящая за порядком во множестве миров. Ок, почему бы и нет, а я тут зачем? Перешел он к главному вопросу. Нарушил равновесие, и ты решил меня наказать? Вовсе нет. Совсем по-человечески замахал руками кодекс. Просто ты один из немногих, кто на пороге перехода отказался от становления божеством. Обычно, знаешь ли, люди тратят множество сил, чтобы достичь бессмертия и могущества. Твой поступок крайне нелогичен. Ну, такое себе могущество, фыркнул попаданец. Посмотрел я на богов, те же люди, только в профиль. Дрязги, интриги, сила впечатляет только в том случае, если ее сравнивать с человеческой, а по сути, никакого всемогущества. Дерутся за ресурсы, заключают альянсы, дружат против друг друга. Ничего такого, что я не видел. А еще ты со своими правилами. Нет, спасибо, в это ермо я залезать не собираюсь. Пока Влад говорил, кодекс лишь кивал, как учитель, слушающий доклад ученика у доски. Но на его последних словах нахмурился. Без правил боги довольно быстро принесут целые миры в жертву своим амбициям. Слушай, да я же не против. Даже за. Правила – это хорошо. Их я уважаю. Просто я не хочу играть в эту игру. Вот и все. Но ты уже в нее играешь. По сути, ты ведь не отказался от становления божеством. Рано или поздно накопившаяся прана превратит тебя в младшего и определит в подходящий тебе пантеон. Без вариантов, прищурился попаданец. Опять-таки не сказать, что он услышал что-то новое, но всегда интересно узнать о вопросе из уст специалиста. Почему же? Я для того и беседую с тобой сейчас, чтобы ты сделал выбор. Его придется сделать, в этом месте мистер Пропер, Влад, наконец, вспомнил рекламного персонажа, которого изображал кодекс, даже поднадавил голосом. Перед тобой открыты два пути. Один, лишиться возможностей полубога, притока праны и стать обычным смертным человеком. С этим я могу помочь, если ты захочешь. А второй, стать богом. Да, верно, скудноватый выбор. Как я уже сказал, мне важно лишь сохранение порядка вещей и равновесия. Но мы вроде сошлись, что ни то, ни другое я не нарушил. Пока. Собеседник призванного героя выразительно поднял указательный палец. А ты уже и за несовершенные проступки наказываешь? Такое тоже прописано в твоих алгоритмах? Нет, намерение не равно действию. Но намерение всегда ведет к действию. Влад вздохнул, поднял красный камень и запустил его лягушкой по гладкой поверхности ледникового озера. «Знаешь», — сказал он, — «ты ведь понятия не имеешь о моих намерениях, верно? Иначе бы не пришел. Уверен, ты не появляешься перед каждым кандидатом, идущим по пути личного могущества. Не помогаешь сделать сложный выбор и все такое. Тогда почему я пришел?» Лицо кодекса выражало вежливое любопытство. С таким выражением можно слушать рассказ сослуживца о том, как тот провел отпуск, главное вставлять в нужных местах правильные восклицания, вроде «Ух ты!» или «Ничего себе!» «Тебе интересно, ты функция, которая следит за порядком, и которая уверена, что из двух предложенных вариантов, человек всегда выберет какой-то один, но ты не уверен, что я поступлю именно так». Затем и пришел, лично услышать о третьем варианте. Третьим, вежливое любопытство сменилось на искреннее. Ага, нет никакого третьего варианта. Слушай, а ты можешь наколдовать парочку походных шезлонгов? Тут такой вид шикарный, я бы с удовольствием им полюбовался. Ну и в процессе, все бы тебе рассказал. Эпизод 76. Эпилог. 4 месяца спустя. Влад Келлер любил работать с бумагами и планировать. Кто-то ходит в походы, чтобы разгрузить мозг от рутины, другие выбирают выпивку, третьи ищут отдохновения в женских объятиях, а бывший миллиардер, ныне правитель Литанийской протектории, чтобы развеяться, выкладывал на стол папки с докладами, отчетами и сводными таблицами, и обязательно клал рядом чистый лист бумаги, чтобы записывать пришедшие в голову мысли. Вот и сегодня он с удобством расположился за массивным столом, поставил рядом заварник с чаем и блюдце с печеньем, и погрузился в работу, которой, как обычно, было непочатый край. Это ведь только со стороны кажется, что правители государств только и делают, что проводят время в пирах, приемах, охотах и выборе фавориток. Нет, кое-кто, безусловно, именно так и поступает, но политическими долгожителями им не стать, особенно в период турбулентности, начавшейся в мире Генини без помощи призванного героя. «Так-так», — бормотал он себе под нос, листая доклад разведки по Стигийской унии. «Значит, вы решили привлечь государство с другого континента? Ну-ну, хорошая попытка. А чем у нас занимаются благородные пираты? А нет, такой объем они не вытянут. Этот союз нескольких стран, уже однажды получив крепкий щелбан на Титании, не успокоился. Теперь торговцы решили подмять под себя торговлю зерном, для чего пригласили в партнеры империю Грариц с соседнего континента. В планах у ушлых стигийцев был демпинг, грарицкое зерно позволяло серьезно уронить местные цены, а после выкуп потерявших ликвидность фермерских хозяйств. Для защиты транспортируемого с другого континента зерна, они даже договорились с имперцами о сопровождении караванов военным флотом. Знали, чертяки, что одиночных торговцев итанийские каперы быстро заставят сменить флаг и прийти в порт уже в качестве военной добычи. Но против военного флота целой империи пираты не плясали. «Ну и что мне с вами делать?» – задумчиво произнес попаданец, глядя в стену перед собой, будто там имелся проекционный экран, на котором должен был появиться ответ. «Формально с Грарридом мы не воюем, значит, просто потопить весь его флот не совсем адекватно, но по носу щелкнуть надо». «А, точно, так и поступим». Призванный герой тут же вывел на папке с докладом одно слово и отложил ее на правый край стола. В его системе это значило, что решение найдено, и осталось лишь продумать детали. Но не сейчас, едем дальше. Он взял из пачки следующую связку бумаг, раскрыл на титульной странице и сделал глоток уже слегка остывшего чая. Свободная экономическая зона на границе с темной конфедерацией. И что там? Банды Акманов. Салиш, женушка ты моя ненаглядная, ты там совсем, что ли, мышей не ловишь? Договорились же оттеснить их племена к горам, и пусть себе там на козлов охотится. А сама что пишет? А, вот так, да, передать технологию летающих кораблей, хотя бы низшего ранга для охраны собственных территорий и обеспечения безопасности торговых путей. Отказа. Так, ладно, это Винари. Пусть проверит, не мистресс Лихалия помогла Акманам перебраться через северные пустоши к нашим границам. С этой коварной нимфоманки станется. Еще одна папка с пометкой перекочевала на правую сторону стола. Хрустнув пальцами, правитель империи с довольным видом подвинул себе пару листов, исписанных мелким убористым почерком. О, Иоши, ну-ка, ну-ка, куда там тебя в очередной раз занесло? Княжество Ганс, а это, вообще, где? А, понял, и чего там? Да, ну надо же, сведения о третьем континенте, сказки, скорее всего, его уже давно без этого безумного японца нашли, но чем черт не шутит, вдруг у нас Иоши Америку откроет, с индейцами и золотыми рудниками. Да, надо брать на личный контроль, падение стоимости драгметаллов мне сейчас совершенно не в кассу. А что, если мы для него создадим проект, а, Итанийское императорское географическое общество? Финансирование экспедиции даст возможность наложить руки на все вновь открытые земли. Влад быстро записал идею на листок и собрался было браться за новые документы, однако именно в этот момент перед его столом возник из воздуха щуплый пацаненок откровенно цыганской внешности. Разве что золотой серьги в ухе не хватало, и цветастой рубахи. Это, старший, я закончил. Сходу выдал он и плюхнулся в кресло. Заманался уже тучи над горами гонять. Шира, я 100 раз тебя просил не называть меня старшим, отчитал его призванный герой. Я не небожитель, и ты про это прекрасно знаешь. Я младший, ты мне платишь, значит ты, старший. Покачал головой тот, кого назвали Шира, а был он, к слову, мелким богом ветра, не слишком далеко ушедшим от духа места, еще не слишком разумным, но честно выполняющим свои обещания и весьма работоспособным, за что попаданец его и ценил. Сейчас он вернулся с рейда, где обеспечивал для виноградных плантаций Тани идеальные погодные условия. Вот пойдешь в академию, Там из тебя это быстро выбьют», — махнул рукой Влад. «А я не пойду. А ректор Лидия тебя спросить забыла. А я в потоках спрячусь, и она меня не найдет. А я тебе прану давать не буду, и ты в своих горах опять к духу откатишься. Старший, нечестно. Бизнес, Шира, это всегда нечестно, но справедливо. Давай руку, солью за работу». Прана послушно перетекла с руки призванного героя в тело младшего божества, отчего он даже засветился немного. «Вот это спасибочки тебе. Прям взгрел так взгрел. Ты не думай, я за теми склонами постоянно слежу. Сделал и бросил, это вообще не про меня. Кстати, старший, тут один знакомый меня спрашивал, мол, как я так быстро поднялся, и ты все ему выложил», — усмехнулся император. «Ну а че, он нормальный, я его лет 60 уже знаю. Это, можешь его тоже взять в прокачку. Где ты слов-то таких нахватался? Опять с Ирианом бухали? Зачем, я спрашиваю? Ладно, а что у него за направление, у твоего знакомого?» «Да водник он, у побережья с парусами шалит». В голове у Влада тут же щелкнул переключатель. Божество морских ветров и военный флот империи с другого континента. Это определенно стоило обдумать самым тщательным образом. «Может, и возьму», не показывая заинтересованности, произнес он. «Пусть зайдет дня через 3, только через дверь, а не как обычно. Да тот дух дикий просто был, он, может, дверь вообще первый раз видел. Все, ступай уже, и давай без сквозняков». Да в тот раз случайно вышло. После исчезновения взятого, как выражался королевский маг-телепортер Ириан, в прокачку бога ветра, Владу так и не удалось поработать. Буквально через пару минут двери без стука распахнулись, и в кабинет правителя вбежала глава разведки империи и его третья супруга. Вид у женщины был до нельзя взволнованным. «На нас напали?» — поднял бровь призванный герой. «Что?» — сбилась с шага шпионка. «Кто?» «Да мне самому интересно, с чего ты такая раскрасневшаяся?» Женщина открыла рот, постояла так несколько секунд и закрыла его, после чего решительно двинулась к столу, над которым и нависла, показывая тем самым, что пришла она не как государственный чиновник, а как жена. «Ты забыл, что сегодня за день?» «Да». Под заботливыми интонациями отчетливо слышались раскаты пока далекого грома, который мог и мимо пройти, если ответить на вопрос правильно. «Что сегодня за день?» По лицу Влада было совсем незаметно, что его мозг лихорадочно вспоминает все мероприятия на ближайшую неделю. «Послы из Тропа? Нет, эти через 3 дня только доберутся. Сам Митмира в Бетане, дата еще не утверждена. День рождения, что ли? Чье-то опять забыл. Черт, день рождения. Ну что ты такое говоришь, милая? Как я мог забыть? Ранета же сегодня должна родить. С утра схватки шли. Поправка, ваше величество. Родила. Поздравляю. Ты стал отцом чудесного маленького мальчика. Пойдем скорее».